Глава 10. Куратор. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллистов. Мия. Хорошими комнатами, о которых говорил Лео Фред, оказались аскетически обставленные спальни без всяких цветочных горшков, ширм, картин, цветастых подушек. В общем, без столь излюбленных моей ба предметов интерьера, привычных мне с рождения. А тут взору предстали голые стены и деревянная мебель, даже без постельного белья. Обычно прямоугольная комнатка с кроватью, шкафом, стулом и столиком, высоким и узеньким окном, застекленным, но без штор. Не такого я ожидала, когда жаждала поступить сюда. Совсем не такого. Но воротить нос не стала. Любезно улыбнулась и вошла внутрь, когда Лео шире распахнул дверцу и сделал приглашающий знак рукой. «Больше называть его другом не буду», — решила я. «Ведь он все-таки меня обидел и лишь оправдался, а извиняться не стал. Сразу видно, эгоист». Я хмыкнула, обернулась и увидела внушительную грудь моего голема, невольно притягивающую взгляд. «Да!» — опомнилась я только сейчас, вспомнив о его существовании. «Это неудивительно? Ведь он вел себя настолько бесшумно! Мне же нужно будет две кровати для меня и моего голема!» Лео заметно помрачнел, однако лишь пожал плечами. Стоя сбоку от Рона, он не доставал тому до плеча, украшенного то ли точечными шрамами, то ли мелкими царапинами, причем такими упорядоченными, словно их специально нанесли. Вновь подавила в себе желание разглядеть руки голема поближе. «Ну?» — поторопила я Леофреда с ответом. «Комнаты положены на одного студента», — пробурчал он. А затем глянул на мою упрямую мину, вздохнул и добавил. «Можно позаимствовать кровать из каких-нибудь дальних пустующих комнат. Дед вроде говорил, что у вас на потоке недобор. Вот с постельным бельем не уверен. Заведующий этажом выдает на студента строго и подотчетно по одному комплекту в неделю». «Уф!» Только и всплеснула руками я, подбоченясь. «Видимо, придется взять у мамули еще и постельное белье, помимо моих вещей. Не забыть бы». «Так, а вы почему еще не на кураторском часе?» Услышала я из коридора громкий и строгий женский голос. «Быстро спускайтесь! Первогодкам быть обязательно!» Я упрямо уставилась на Лео, а тот аж ушами порозовел. «Забыл тебе об этом сказать!» Только успел он оправдаться, прежде чем в дверном проеме показалась женщина в песочного цвета платье. «Так, а у вас тут что? Нужно отдельное приглашение?» Это была взрослая и плечистая лиска возраста моей маман, но выше ее на голову. Волевая, поразительно рыжая, веснущатая и невероятно загорелая. «Да это же... это знаменитая Ксандья Лорбель фон Хоркурт! Первая ловчиха! Раньше считала, что ловцами ларгов могут быть только мужчины, но она сумела! Она доказала всем! Она! Она!» Я чуть от восторга не завопила. Или от экстаза. Или от всего вместе взятого. Но вместо этого была вынуждена остановить своего голема, который зачем-то вздумал загородить дорогу и закрыть меня от Ксаньи. «Рон, отойди!» Упрямо приказала я и бросилась из комнаты в коридор, чтобы пожать Лорбель руку. Если позволит, конечно. Подбежала к ней со взглядом, полным обожания, и сумела-таки стиснуть ее ладонь. Жалко было видеть, как Ксанья смутилась. Но я пребывала просто на седьмом небе и напрочь отказывалась осознавать неловкость происходящего. А еще продолжала сжимать и трясти ее ладонь в воздухе. «Что с ней?» — спросила она, поворачиваясь к Лео. «Вы ее кумир», — пояснил он. «Видимо, это обо мне». Наконец я опомнилась и отпустила руку Лиски. Пришлось нехотя согласиться. «Да, это так. Еще с детства. «А он кто?» Ксаня кивнула мне за спину. И выглядела она довольно беспокойно. «Это ее голем», — неуверенно ответил внук ректора. Я невольно еще раз окинула взглядом Рона и почувствовала странное необъяснимое узнавание. Мне вдруг показалось, будто я его или кого-то вроде него уже где-то видела. Смутное ощущение продлилось лишь мгновение и быстро выветрилось из моего разума, едва Лорбль перевела тему. «В общем, голема своего оставь здесь, а сама спускайся вниз». «Так вы, получается, будете курировать одногодок?» Лео задал правильный вопрос, озвучил мои мысли, чем заслужил еще один плюсик по шкале взаимоотношений в сторону дружбы. «Да, я и еще трое моих коллег». «А...» вырвалось у меня вместо следующего сжигающего вопроса. Лео и тут расшифровал. «Учитывая специфику ваших предметов, вы, наверное, будете курировать первогодок морского факультета». «Именно», — раздраженно ответила она, вновь глянув мне за спину. «Все, не до разговоров. Спускайтесь быстрее». И она пошла дальше по коридору, крича остальным. «Все, кто не явится на кураторский час, в наказание будут распределены и зачислены на любой из пяти факультетов жеребьевкой, а не по выбору. Пожевеливайтесь!» Мне же осталось гневно посмотреть на Лео за то, что он мне об этом не сказал. Затем я быстро обернулась к Рону, чтобы попросить. «Будь, пожалуйста, здесь. И ничего не ломай, ладно? Я скоро». «Все». Больше времени тратить не стала. Ускорилась вслед за Ксаней по коридору со словами. «А куда идти-то?» Но Лео и тут меня догнал. А Лорбль, наоборот, словно перешла с шага на бег, так еще и быстро свернула, скрывшись в дверном проеме, ведущем наружу. «Куда-куда? В зал для торжеств. В единственный крытый амфитеатр во всем Сойне», услышала я сзади. Внук ректора не отставал. «Ты что пристала? Я не тебя спрашивала!» Пробурчала я в ответ. «Так дед же приказал!» Спорить не стала, хотя и очень хотелось. Ведь ранее я никогда за ним не замечала такой покорности. Особенно, когда дело касалось каких-нибудь запретов, проделок, вечерних посиделок у костра, вопреки общественным устоям и правилам, гласящим: «Все дети на закате дня должны быть уже дома и не покидать его до утра». Куда там не покидать? Луна так интересно серебрилась на водной глади, когда мы сидели на деревянных плотах или каменистом побережье в низине Якату. А магические фонари причудливо играли тенями в глубоких провалах горных карьеров. Жуткое гулкое эхо, звучащее словно из утробы какого-то монстра, завораживала и пугала одновременно. В итоге мы с Лео все-таки догнали Ксанью и даже вместе постояли, дожидая спусковую платформу. Я от досады кусала губы, потому что в самую первую встречу сумела так сильно учудить. Стыдно было, нестерпимо. Но я не виновата в возникающей между нами неловкости. Я действительно ее боготворила и просто-напросто не подготовилась к встрече морально. Ведь так? Лео все это время шел за мной следом и молчал. А когда мы миновали небольшую улочку, вьющуюся между каменными высокими зданиями, и практически уперлись носами в стену амфитеатра, свернув, он меня наконец оставил. «Еще увидимся, Мия», — бросил Леофред смущенно. Затем быстро откланялся и ушел обратно в сторону подъемника. Куратор ничего не сказала. Она лишь встала в дверях, украшенных латунным кнокером, массивным молоточком, исполненным в виде пасти дракона. Открыла дверцу и посторонилась, пропуская вперед меня, а заодно еще несколько десятков опаздывающих, которые до того нехотя плелись за нами.